нашего дорогого вождя и учителя, вы бы видели их лица. Для каждого из нас слово Ильича дорого. Сейчас мы готовимся к наступлению на Косторную. Могу заверить вас, товарищ председатель ЦИК, что наши инициативы мы врагу не отдадим». Калинин пожал комкору руку и пообещал снова побывать у красных конников. Через несколько дней, 6 ноября, поезд «Октябрьская революция» прибыл на станцию Рамань Воронежской губернии. Тысячи людей встречали всесоюзного старосту. Митинг состоялся на сахарном заводе. Калинин поднялся на трибуну. Мысли его были напряжены. Он заговорил медленно, но громко, и люди притихли, вслушиваясь в его слова. Все знали, что председатель ЦИК приехал сюда по заданию Владимира Ильича Ленина. Калинин рассказал, что он был в корпусе Буденного, и что комкор, бывший батрак, наносит поражение дисциплинированным войскам Мамонтова и Шкуро. Вернувшись в Москву, Калинин подробно информировал Владимира Ильича Ленина о положении дел в конном корпусе, доложил главе государства о просьбе Буденного. «Корпус Буденного — это подлинная гвардия трудового народа», — сказал Михаил Иванович. «Я уверен, что если на базе корпуса будет создана конная армия, она сможет решать стратегические задачи». Вскоре корпус был развернут в первую конную армию, которая нанесла сокрушительные удары по Деникину. Пала Косторная. Освобождены Донбасс и Ростов-на-Дону. Под Торговой и Белой Глиной в феврале 1920 года конармия уничтожила корпус генерала Крыжановского. В марте под станцией Егорлыкская она разгромила конную группу генерала Павлова. Остатки деникинских банд бежали в Крым, где влились в войска барона Врангеля. То мартовское утро в Майкопе, где обосновался штаб конармии, ярко светило солнце. Во дворе хозяйского дома на деревьях гомонили скворцы. Ворошилов сидел перед зеркалом, брился. Скрипнула наружная дверь, и в комнату вошел Буденный, поздоровался. Ворошилов кивнул в ответ. «Клим, я хочу съездить в родную станицу, мать проведать». Семен Михайлович сел на табурет. Он снял шапку, взглянул в зеркало. «Мне бы тоже побриться. Слышь, съездить хочу. Да все гадаю, отпустит ли командующий фронтом Тухачевский? Может связаться с ним по прямому проводу?» Ворошилов вытер полотенцем мокрое лицо. «Понимаю тебя, Семен, но ехать не придется. А что случилось?» — насторожился командарм. «Поступила телеграмма Реввоенсовета Кавказского фронта за подписью Тухачевского и Орджоникидзе. Вот она, читай». И Ворошилов протянул ему листок. «Ты отдыхал, и начальник штаба принес ее мне. Белополяки зашевелились. Тебе и мне приказано прибыть в штаб. На сборы уйдет, пожалуй, неделя». Прочитав телеграмму, Буденный сказал: «Да, Клим, нам предстоят жаркие денечки». Буденный уже знал о нависшей угрозе с Запада. Польская буржуазия по указке Антанты отвергла мирные предложения советского правительства. Белополяки перешли в наступление, стремясь захватить советскую Украину и Белоруссию. На юго-западный фронт, где враг подходил к Киеву, по решению Владимира Ильича Ленина, перебрасывалась первая конная. Ей предстояло могучим ударом протаранить польский фронт и разгромить его тыл. Конармейцы совершили тяжелый тысячеверстный переход с Северного Кавказа в район Умани. Перед боями пополняли боезапас, получали оружие. Поздно вечером уставший за день командарм прилег отдохнуть. Но тревожные мысли не давали заснуть. Предстояли новые бои. Думал, как поведут себя бойцы. Смогут ли одолеть сильного и коварного врага? Едва Буденный задремал, как к нему в хату вошел начальник штаба, доложил: «Получена срочная депеша. В армию прибывает товарищ Калинин». Буденный вскочил на ноги. «Когда?» «Утром, товарищ командарм. В нашем распоряжении только одна ночь». «Давай сюда всех ночдивов», — приказал Буденный. А где Ворошилов? Спит?